казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова. Он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика? Повторяю, тут вся логика обвинения, кто же убил, как не он. Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это?